Глава третья. Несколько дней меня не трогали, хотя, признаться, я каждый раз непроизвольно вздрагивал, когда дверь камеры со скрипом отворялась. Странно, но побоище простых обитателей камеры с блатными не понесло каких-либо серьезных последствий, за исключением разве что угодившего в карцер Куприянова. Вернулся он малость отощавшим и понурым, так что все, у кого были заныканы какие-то запасы еды, тут же скинулись, и вскоре несчастный Куприянов выглядел куда более повеселевшим. А вот Кжижановский после допроса едва стоял на ногах. «Били», — глухо констатировал он. «Заставляли признаться во вредительстве и организации контрреволюционной деятельности. Требовали выдать сообщников. Я не подписал. Зато получилось подглядеть, кто на меня донос нахрапал. Благо, бумага лежала под рукой у следователя. Подписи я не увидел, а почерк узнал. К сожалению, вы оказались правы. Это был Егоров. Он левша». А написан донос явно левшой, с характерным наклоном букв. Не ожидал от него, не ожидал. Вот так разочаровываешься в людях. А вы, если все же совсем туго придется, по примеру того же Станкевича, укажите его фамилию в числе тех, кто ведет скрытую антисоветскую деятельность. Глядишь, тоже на нары загремит. Я так не могу, это против моей совести. Феликс Осипович, уж в вашей ли ситуации выгораживать подонка, который на вас возвел поклеп? Впрочем, дело ваше. Но я не смог бы спать спокойно, зная, что негодяй, засадивший меня в тюрьму, живет в свое удовольствие. А в вашем случае, скорее всего, он займет ваше место. Будет радостно потирать потные ручонки и думать, какой же он молодец, как ловко он все обстряпал. В этот момент в двери открылся глазок, затем окошко, через которое подавали пищу, и мордатый надзиратель приказал всем встать возле своих шконок. Мы без охоты выполнили команду, причем пришлось вставать по двое у каждой шконки, поскольку спать приходилось по очереди. В двери послышался скрежет проворачиваемого ключа, и в камеру вальяжно ступил, как мне тут же шепнул артиллерийский инженер, комендант Бутырской тюрьмы Михаил Викторович Попов, который раз в месяц делает обход, интересуясь положением дел в камерах. Обладатель рыжих усов в разлет, Попов и сейчас не обманул ожиданий. «Ну что?» «Граждане уголовники и несознательный элемент. Есть жалобы, претензии?» Прошел вдоль шконок, перевернул один матрас, второй, брезгливо отряхнул ладони. «Что, молчим? Так есть или нет?» «Никак нет, гражданин начальник», — откликнулся Костыль. «Да у тебя, Сморчков, никогда претензий нет», — ухмыльнулся Попов. «А у твоего дружка Пузырева есть? Завтра к нему в госпиталь как раз следователь отправится, показания взять». Может, он и расскажет, кто ему голову проломил, раз здесь нет желающих признаваться. Сказки с падением со шконки можете кому-нибудь другому рассказывать. Лица многих тут же поскучнели. Понятно, что конкретно на кого-то этот самый Пузырев, возможно, и не покажет. Разве ж углядишь в потемках, кто из толпы тебе сапогом или ботинком по черепушке заехал. Но общую канву вполне может раскрыть, и тогда многим не поздоровится». «И вообще странно, что неприятности случаются, Сморчков, только с твоими подельниками. Один якобы со шконки свалился, перелом ключицы, второй череп проломлен. Ладно, раз просьбы пожеланий нет, тогда пойдем дальше». Дверь захлопнулась, и народ как-то разом выдохнул. А тут и вечернюю пайку принесли, так что некоторое время людям было чем заняться. «Феликс Осипович», обратился я к комбригу, пытаясь языком выковырять застрявший между зубами кусочек уже опостылевшей селедки. «Я смотрю, тут с зубными щетками вообще беда». «Это точно. Я вот тоже привык на воле каждое утро и вечер зубы чистить. А здесь такой возможности не имеется. Ни щетки тебе, ни порошка». «И сделать не из чего», — подключился артиллерист. «Помню, в деревне, когда маленький был, у нас умелец мастерил зубные щетки из деревянной палочки со свиной щетиной. Здесь же ни деревяшек, ни щетины, да и ножа нет. Не пальцем же вырезать». «Но, предположим, заточка у товарища комбрига имеется», — напомнил я. «А вот с остальным, да, проблема. Да хоть бы деревяшка была, могли бы зубочисток настрогать. Не табуретки же портить в самом деле». «Я знаю, где взять деревяшку». Это дал себе знать бывший главный бухгалтер завода «Калибр» Павел Иванович Коган. «Знаете? Ну-ка, рассказывайте». Оказалось, что баней заведовал истопник, с которым Коган в силу своего общительного характера уже не то чтобы подружился, но навел контакты. В итоге уже в следующее посещение помывочной за кусок сахара истопник настрогал сотню тонких щепочек, которыми вполне можно было выковыривать застрявшие в зубах остатки пищи. Нам оставалось только скрытно пронести эти щепочки в камеру. А перед этим меня успели снова вызвать на допрос. И случилось это посреди ночи. Явно уставший шляхман с черными кругами под глазами на этот раз обошелся без физических инсинуаций. Вероятно, тюремный лепила, к которому я вчера снова наведался, проинформировал его о состоянии моего здоровья. Да и на прошлом допросе шляхман, видимо, понял, что одними побоями заставить меня подписать признание — дело бесперспективное. Хотя без наручников не обошлось. Прошлого раза им хватило, чтобы почувствовать крепость кулаков российского спецназовца. Пусть даже и бывшего, однако поддерживавшего форму регулярными тренировками. Во всяком случае, до того момента, как угодил в это время. Хотя и в камере, по мере сил, особенно до избиения, старался делать какие-то физические упражнения, отжимания, пресс, растяжка, бой с тенью. Глядя на меня, к занятиям по физподготовке подключились сначала комбриг с инженером, а затем еще несколько человек, в основном из военных. Мне даже вспомнился виденный в детстве фильм «Не бойся, я с тобой», где главный герой в исполнении Льва Дурова обучал азербайджанских зэков премудростям восточных единоборств. Они потом, кажется, даже бунт учинили, хотя сцены боев, глядя с высоты прожитых лет, были поставлены на редкость непрофессионально. Мюзикл, что с авторов взять? Впрочем, для неизбалованного советского зрителя, видевшего из подобного разве что «Пираты 20 века», и это оказалось настоящим прорывом. Так что на этот раз следователь изводил и меня, и себя одними расспросами. Впрочем, я видел, что ему самому хочется поскорее все это закончить, но не может. То ли указание свыше, то ли на принцип пошел. «Поймите, Сорокин, вы, конечно, можете не подписывать протокол. Я просто внесу в него запись о вашем отказе и удостоверю ее своей подписью. Поверьте, этого достаточно, чтобы дело ушло в суд по статье «Нелегальный переход на территорию СССР с целью шпионажа в пользу иностранного государства». Тем более, что у меня имеются показания жителей Ватулина, в частности, участкового инспектора милиции Дурнева. Одного этого хватит, чтобы припаять вам как минимум 10 лет за шпионаж, а то и высшую меру социальной защиты». «Как хотите», — устало вздохнул я. «Но своей подписи я под этим не поставлю. Я человек из будущего». «Да из какого нахрен будущего?» Шляхман перегнулся через стол, его нижняя губа затряслась, налитые кровью глаза вылезли из орбит. Казалось, еще мгновение, он зарядит мне по физиономии. Однако сдержался, сел на место. «В общем так, гражданин Сорокин, или кто вы там на самом деле? Устал я с вами цацкаться. Все подследственные, как подследственные, один-два вопроса и подписывают. Обычно даже и бить-то не приходится. А вы решили упереться. Думаете, это спасет вас от наказания? Откуда вы на мою голову только свалились?» «И точно свалился, парашютист недоделанный». «И ведь что сказано? Во время обыска у меня, тут пометочка, записано, что на ботинках и брюках американские бирки, а на майке китайская. Парашют и вовсе произведен в Германии. Как планировали связываться со своими хозяевами? Жители Ватулина видели только один парашют. Получается, прыгали с рацией. Хотя окрестности мы прочесали, рации не нашли. Или у вас в Москве имеется связной? Как его фамилия?» Я молчал. Мне уже поперек горла стоял этот шляхман. Пусть бьют, ломают ребра, я ничего больше говорить не буду. Надоело. «Сорокин, я последний раз вас спрашиваю, на чью разведку вы работаете? Поймите, молчание вас не спасет, оно только усугубит ситуацию». «На марсианскую», — выдавил я из себя плоскую шутку. «На марсианскую? Погодите, так это же планета такая, Марс». «Вот оттуда меня и забросили». «Ерничаете? Ну-ну, посмотрим, как вы через недельку будете ерничать». В итоге я вернулся в камеру лишь под утро, злой и не выспавшийся. А через пару дней по мою душу заявились вертухаи. Заломили руки и, ничего не объясняя, куда-то повели. На расстрел. Мелькнула в голове шальная мысль, от которой я ощутил серьезный дискомфорт. Даже не подумал, что для начала меня должны были судить, а только после этого ставить к стенке. Ну да в зоопарке и не такое забудешь. К счастью, мои худшие опасения не оправдались. Все ограничилось карцером. Узкое, похожее на пенал, сырое и прохладное помещение, хотя снаружи было градусов 20 тепла, покрытые плесенью стены, тусклая лампочка в мутном решетчатом плафоне, откидная шконка, прикрученные к полу столик с табуретом да ведро параша в углу и маленькое окошечко под потолком, в которое с трудом проникал свет с воли. «Шконку до отбоя не трогать», — приказал вертухай. «Матрас и подушку получишь перед отбоем. Утром сдашь». «За что хоть меня сюда?» Ответом было молчание. Обитая железом дверь захлопнулась, и я остался наедине с собой. Сел на табурет, опершись локтями о столик, подпер ладонью подбородок. В конце концов, карцер не самое плохое место. Он Куприянов вернулся, ничего, живой. Возможно, именно в этом карцере он и коротал дни. Знать бы еще, за что я сюда угодил. Ой, тоска-то какая. И мысли всякие дурные в голову лезут. Нет, вешаться на шнурках я не собирался. Тем более, что у меня их сразу по прибытии в Бутырку конфисковали. Чудо еще, что во время первой же драки с местными авторитетами кроссовка не улетела после вертушки. Хорошо бывшим военным, они-то хоть в сапогах. А дурные мысли были такого плана. Не покаяться ли мне в том, чего я не совершал? Может, все-таки не расстреляют, а в лагерь отправят? Всяко в лагере лучше, чем в камере, набитой людьми. Многие из которых предпочитают ходить с голым торсом из-за жары и повышенной влажности. Пусть даже лес заставят валить или породу на тачках возить. В этом есть хоть какая-то определенность. А дурная мысль была потому, что подпиши я протокол с признанием в шпионаже. И 99%, что меня шлепнут. Тут даже к гадалке не ходи. Потом накатило какое-то философское настроение. Были бы карандаш с бумагой. Я, наверное, с тоски затеял бы писать какой-нибудь труд. Не могу вот так сидеть, ничего не делая. По жизни всегда находил себе какое-нибудь занятие. Поджиматься, что ли? Вроде как ребра уже не очень побаливают. Уперся кулаками в цементный пол, сделал полсотни отжиманий. Попробовал упражнение на пресс. Нет. Сразу дал о себе знать левый бок. Зато упражнения на растяжку прошли нормально. Ладно, отжимания и растяжка — вот два моих способа, как убить время. А заодно и согреться, если уж на то пошло. Однако на следующий день, как раз во время занятий, откинулась задвижка глазка, и строгий голос немолодого надзирателя предупредил. «Гражданин Сорокин, ну-ка немедленно прекратите. Не положено». Я, не вставая с поперечного шпагата, поинтересовался. «А если не прекращу?» «Шутки шутить вздумали. Тут с такими шутниками разговор короткий». «Ладно, босс, не кипятись». Я встал и затянул. «Чёрный ворон, что ты вьёшься?» «Не положено!» «Тьфу ты! Что же у вас тут положено-то?» «Сидеть и стоять, и молчать». «Ну, нормально. Мало того, что засунули в холодный пенал, еще и делать ничего нельзя. Я, может, физкультурой согреваюсь. У вас тут температура как в погребе. Дали бы, что ли, шинель какую?» «Так, гражданин Сорокин, еще одно слово, и останетесь без ужина». «Без ужина вы меня не можете оставить. Это нарушает международную конвенцию». «Чего?» — протянул вертухай. «Какую еще конвенцию?» «Международную. Принятую Генеральной Ассамблеей ООН». Похоже, у надзирателя процесс переваривания моих фраз закончился полным несварением. Тем более, откуда ему, бедолаге, знать, что никакой Организации Объединенных Наций в природе еще не существовало? «С прощальным ты у меня договоришься, Сорокин». Он вернул задвижку на место, и с той стороны двери послышались его удаляющиеся шаги. Ужина, впрочем, не лишил. И пайку не урезали. Посуду после еды я должен был возвращать через окошко баландеру, которого сопровождал надзиратель, а на прием пищи мне выделили буквально 5 минут. На второй день я принялся мерить свою узкую камеру шагами от двери к дальней стенке, к маленькому окошку. 7 шагов туда, 7 обратно. 7 туда, 7 обратно. И ведь окошко хрен приоткроешь, нет тут такой опции, в смысле форточки. Потом разглядел, что в камере я не один. Слева от оконца махонький паучок сплел паутину и притаился на краю своего смертельного для мух кружева. Тебя-то сюда за что? За вредительство или шпионаж, как меня? Паучок неподвижно взирал на меня сверху. Может, околел? Я подпрыгнул и кончиком пальцев чуть коснулся паутины. Маленький молчаливый сокамерник встрепенулся, оббежал паутину по кругу и снова притаился в том же самом месте. Чем же ты там питаешься? Тут ведь даже окно не открывается. Мухи как сюда залетают. Молчишь? Ну, молчи, молчи. Следователь тебя заставит говорить. Попадешь к какому-нибудь шляхману, он из тебя всю душу вынет. А если еще и Фриновский подключится, о, брат, тогда я тебе не завидую. Будешь потом кровью харкать. Тебя ж как зовут-то? Имя погоняло есть? Ладно, сам придумаю. Будешь Бармалей. Не спрашивай, почему. Прошел еще несколько раз от окна к двери и обратно. Тут и обед подали. Все быстро схомячил, вернул посуду разносящему и снова принялся мерить карцер шагами. Только не сидеть молча, иначе депрессия захлестнет с головой. Он лучше еще с Бармалеем пообщаться. Ты-то, дурень, небось, и не понимаешь, что сидишь в карцере. Много ли тебе надо? Угол с паутиной да свежая муха. А нам, людям, нужно общение, иначе мы можем крышей двинуться. А вот чтобы не двинуться, я разговариваю с тобой. Ладно, можешь не отвечать, главное, слушай. Знаешь, кто я такой на самом деле? Не поверишь. Хронопутешественник. Я, может, твоих прапраправнуков видел. Представляешь, какая жизнь будет через 80 лет? Техника, конечно, шагнет далеко вперед. А вот люди останутся такими же мелкими и злобными существами в своей массе. Ну, за редким исключением, типа меня, комбрига или артиллерийского инженера. Или тех ребят, с кем я воевал плечом к плечу, и на которых можно положиться, как на самого себя. Еще несколько ходок от двери к окну. Не понять тебе, Бармалей, какой это кайф, прыжки с парашютом. Я вот еще собирался винтом заняться. Уже себе винг-сьют присмотрел. Костюм-крыло. Да не успел. В прошлое забросило. А ты вот сидишь там, и нет у тебя иных забот, кроме как из мухи все соки выжать. Скучное это существо, Бармалей. В этот момент послышалось жужжание. Ого, каким-то чудом в карцер залетела муха. Я устроил за ней настоящую охоту, но все-таки поймал живьем и в прыжке приклеил к паутине. Двукрылое насекомое тут же отчаянно затрепыхалось, пытаясь освободиться, а Бармалей шустро посеменил к своей еде. Как кусал, я не разглядел, но вскоре муха затихла, и паучок вернулся на прежнее место. Видно, решил подождать, пока жертва испустит дух, а может, еще по какой причине. Но через час Бармалей приступил к трапезе, занявшись высасыванием из насекомого соков. А мне запоздало, муху стало жаль. Но соседа по карцеру тоже жалко. В общем, уговорил я себя, что поступил правильно. На следующий день вновь дежурил тот самый немолодой надзиратель лет 50. Дождавшись, пока он заглянет в глазок, я спросил. «Товарищ лейтенант, сержант я», — ответил тот, но было видно, что слегка польщен. «Товарищ сержант, вот я сижу тут, как орел молодой, в темнице сырой, и мучаюсь догадками». Молчит, но глазок не закрывает. Видимо, заинтересовался. Ждет, что я дальше скажу. «Не могу понять, за что меня сюда определили. Если б хоть знал, то, может, пребывание в карцере показалось бы не таким тягостным. А то прям не знаешь. Клянусь». Зрачок на какое-то время пропал из дыры глазка. Похоже, надзиратель оглядывался, потом появился снова. «Пузырева бил?» «Которого в госпиталь увезли с пробитой головой?» «Ага, его. Этот-то Пузырев, когда очнулся, на тебя показал». «Как он мог показать? Я ведь в лёжку был. После допроса пошевелиться не мог». «Это уже не ко мне. За что купил, зато и продаю». Надзиратель ушел, а я остался вновь наедине со своими мыслями. «Вот же сука этот Пузырев. Гадом буду, вернусь в камеру, еще раз по больной башке ему настучу. Хотя еще неизвестно, когда он сам-то из больнички выйдет. На мой взгляд, ему постельный режим был обеспечен как минимум на месяц. Ну, может, еще встретимся». В карцере я пробыл ровно неделю, после чего меня, малость неухоженного, но все еще бодрого, вернули в общую камеру. На прощание я мысленно пожалел Бармалею удачи. Он-то остается в одиночке, бедолага, до следующего постояльца, который может оказаться не таким добрым, как я. Возьмет и смахнет паутину вместе с ним. Меня сразу обступили старые знакомые, коими я считал комбрига, артиллерийского инженера и еще несколько человек. «Ну как вы там? За что вас в карцер?» Пузырев, как я и предполагал, еще не появлялся, а его подельники во главе с костылем затихарились в блатном углу. Косясь в их сторону, я негромко поведал причину моего заточения. «Вот же сволочь!» — с чувством выдохнул Куницын. «Жаль, что мы его не добили». «Тогда было бы еще хуже», — взвешенно ответил я. «Репрессии для отдельно взятой камеры последовали бы такие, что, мама, не горюй. Всем досталось бы, кроме этих». Кивнул я в сторону напряженно прислушивавшихся к нашему разговору уголовников, которые тут же сделали вид, будто заняты перекидыванием засаленных картишек. «Теперь, если что, могут и срок накинуть», — покачал головой Павел Иванович. «Пусть сначала докажут, что это он бил», — вставил Крыжановский. «Неужто они поверят словам какого-то уголовника, который в темноте даже не видел, кто его лупит? Если надо будет, я выйду и скажу, что это моих рук дело. Тем более я действительно принимал участие в этой схватке». «И я присоединюсь». Это уже был инженер. «А я предлагаю придержаться версии с падением с нар, как сразу сказал Куприянов». Коган смотрел на нас, как воспитатель в детском саду смотрит на своих маленьких подопечных, ляпнувших какую-то глупость. «Нет, ну а что? Не знаю, как вас, а меня на допросе по поводу этого события не спрашивали. Они под меня как вора и антисоветского элемента копают. Им не до этих мелочей. Вас спрашивали? Тоже нет? Вот, значит, можно сейчас всем скопом договориться, что этот ротозей во сне свалился с нар вниз головой». А я надзирателю в карцере сказал, что в своем физическом состоянии не мог принимать участие в ночном побоище. «Ну, про побоище вы зря, конечно. Может, этот надзиратель уже и забыл, что вы ему сказали. Костыль наверняка все рассказал. Его тоже на допрос вызывали. Да и Попов тогда заявил, что не верит в историю с падением со шконки». «Ладно, черт с ним, с Пузыревым. Вы-то тут как без меня?» Поинтересовался я у сокамерников. «Смотрю, Феликс Осипович, вы прихрамывать начали». «А!» — махнул рукой комбриг. «Снова били. Лупцевали палкой по пяткам. Кстати, вроде целы, но все равно больно». «По-прежнему стоите на своем?» «Стою за правду, а менять свою позицию не собираюсь». «А у меня бывшую жену арестовали, с которой я второй год в разводе», — вздохнул Куницын. «Следователь у меня не зверь, с ним и по душам поговорить можно. Вот он и сообщил на допросе. Баба-то с характером, что уж тут. Тяжеловато с ней было жить, но все равно жалко. Я спросил у следователя, что там с нашим общим сыном. Говорит, бабка забрала, то бишь ее мать. Я слышал, уже и детей врагов народа арестовывают», — вставил Коган. «А их-то за что?» — изумились одновременно комбриг с инженером. «Да все за то же, потому что состоят в родственных связях с вредителями и троцкистами». «Сталин же еще два года назад сказал на совещании передовых комбайнеров, что сын за отца не отвечает». «Ха, ну, честное слово, вы как дети. Сказать одно, а законы пишут другие люди. Вот и увозят воронки подростков». «Да уж и подростков. Вы, наверное, не знакомы с последней редакцией главы 12 УК РСФСР от 35 года. Поправки разослали только судьям и прокурорам. А у меня деверь, помощник могилевского прокурора, он и рассказал. В общем, сейчас несовершеннолетние, достигшие 12-летнего возраста и увлеченные в совершении краж, причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания, включая высшую меру социальной защиты». «Но при чем здесь дети врагов народа?» Так тут можно подвести под любую статью, было бы желание. Отец твой троцкист, а ты замышлял убийство Ежова. Мальчонку или девку запугать, много ума не надо, все подпишут. Вот тебе и расстрельная статья. Правда, лично я не слышал, чтобы расстреливали, хотя, выходит, теоретически могут». «Страшные вы вещи говорите, товарищ Коган», — покачал головой инженер. «Так что ж теперь, в страшное время живем». «Непростое», — поправил комбриг, — «трудное и непростое. Наша страна окружена внешними врагами, да и внутри еще не всех вывели. Много желающих ставить палки в колеса молодому советскому государству, набирающему ход и грозящему капиталистам мировой революцией». Я не вмешивался в разговор. Машинально ковырял щепочкой в зубах и размышлял, как хорошо работает наша пропагандистская машина. Не хуже, чем у немцев с их Геббельсом. А ведь как ни крути, и впрямь время такое, что если безоглядно не верить в светлое коммунистическое будущее, поневоле собьешься с пути. А сбиваться нельзя. В самом деле врагов еще хватает и внутри страны, и снаружи. Это как в армии, где приказы командира не обсуждаются. Во время боевых действий каждая минута промедления может стоить десятки, сотни, а то и тысячи человеческих жизней. А страна сейчас вынуждена жить по полувоенным законам. Пока что не до либерализма и демократии. Хотя и не по вкусу мне поговорка «лес рубят, щепки летят», но эта эпоха под данное определение подходит как нельзя лучше. Печально лишь, что я, похоже, оказался одной из таких щепок. Не говоря уже о комбриге, инженере и сотнях тысяч других советских граждан, которые, уверен, попали под одну гребенку. Хотя, насколько я помнил из прочитанного, Ежов с подельниками выводили Ленинскую гвардию, проводя своеобразную чистку партийных рядов. Понятно, не самовольно, а по указанию известно кого. Не знаю уж, оправдано это было или нет, но вывели практически всех руководителей высшего и среднего звена, да и внизу, скорее всего, прошерстили изрядно. Как по мне, и те хороши, и эти. А через день меня забрали. Причем ни одного. До меня из камеры взяли еще двоих, и они уже не вернулись, что заставило остальных невольно притихнуть, погрузившись в мрачные размышления. Брали и из соседних камер. Кто-то явно упирался с криком «Не пойду, тираны, не дамся!» Из продола, как бывалые сидельцы называли коридор, крики доносились вполне отчетливо, вызывая у народа желание забиться под шконку или сделаться невидимками. А потом откуда-то издалека послышался интернационал, который заканчивался после первых двух строчек. Видимо, конвоиры привели поющего в чувство. «Похоже, у особого совещания при НКВД СССР сегодня расстрельный день», не выдержав, прокомментировал Коган, который всегда был в курсе происходящих в тюрьме событий. «Интересно, кто проводит приговор в исполнении, Блохин или Магга?» Примечание. Блохин Василий Михайлович возглавил расстрельную команду ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР еще в 1924 году. По По некоторым сведениям, лично расстрелял от 10 до 50 тысяч человек. Среди его жертв – Тухачевский, Якир, Убаревич. Последний свой расстрел произвел 2 марта 1953 года, за 3 дня до смерти Сталина. Предпочитал расстреливать из немецкого пистолета «Вальтер ПП». Магго Петр Иванович в 1931 году по собственному желанию стал сотрудником для особых поручений комендатуры ОГПУ. Приводил в исполнение расстрельные приговоры. По некоторым сведениям, Магго лично расстрелял около 10 тысяч человек. В 1940 году уволен из органов, после чего спился, и в 1941 году умер от цирроза печени. «Может, их по этапу сразу отправили?» — с надеждой предположил Коля Ремезов. Коля на воле был путейцем, всегда числился в передовиках. Собирался вступать в комсомол. Но тот черт попутал, стырил там какой-то важный болт, который должен был заменить грузило для удочки. Теперь ему грозило от 5 до 8 лет лагерей. По этапу? Может, и по этапу. Как бы то ни было, дошла очередь и до меня. Завернули руки, зафиксировав запястья наручниками, и привели в помещение без окон, где за столом восседали 3, а отдельно в уголке — моложавый сотрудник НКВД в очках с пером и бумагой. Похоже, секретарь. «Тройка!» — всплыло в памяти знакомое слово и по спине протянуло холодком. Конвоир велел остановиться метрах в 3 от стола. 3 пары глаз равнодушно прошлись по мне, и я понял, что дело попахивает керосином. В центре восседал непримечательный сотрудник органов в петлицах с 4 ромбами и звездочкой над ними. Кажется, большая шишка. По правую руку от него мужчина лет 50, в гражданском, вытиравший несвежим платком потную залысину. По левую тоже в гражданском, с бородкой, в круглых очках, придававших ему сходство с Троцким, чье имя сейчас склонялось исключительно с негативным оттенком. Перед НКВДшником лежала раскрытая папка. Что там было написано на листах, отсюда не разобрать, но вроде бы убористый почерк Шляхмана. Скорее всего, так и есть. Зачем-то меня сюда притащили. «Сорокин Ефим Николаевич?» — ровным голосом поинтересовался сидевший в центре. «Я». «Гражданин Сорокин, вы обвиняетесь в шпионаже в пользу иностранного государства и организации на территории СССР террористической деятельности». «Что за бред? Вы вообще читали мои показания?» «О том, что вы якобы прибыли из будущего?» — вступил сидевший слева за столом. «То есть таким образом вы надеялись на смягчение приговора? На то, что вас отправят на психиатрическую экспертизу и дальнейшее лечение? В таком случае, гражданин Сорокин, вы сильно заблуждались». «По-моему, это вы сейчас заблуждаетесь», — пробормотал я. «Товарищ Реденс, продолжайте», — попросил лысоватый. «Вот он какой, этот Реденс, оказывается». Он прокашлялся. «Спасибо, товарищ Волков. Итак, гражданин Сорокин, вы обвиняетесь в шпионаже в пользу иностранного государства». «Какого именно, может, поясните все-таки?» Не выдержал я. «А то самому жуть как интересно». Чувствительный тычок прикладом в спину заставил меня податься вперед, но рука конвоира тут же вернула мое тело на место. «Ваше ерничание вас не спасет», — устало произнес обладатель бородки клинышком, сняв очки и массируя покрасневшие глаза. «Скажите спасибо, что мы вам еще озвучиваем приговор, а то могли бы и без суда, как говорится». «Без суда? Что этот очкарик имел в виду?» Я видел, как шевелятся губы майора, опустившего глаза в приговор, и чувствовал, как по спине стекает липкая струйка пота. «Приговаривается к высшей мере социальной защиты — расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит». Читавший захлопнул папку, и все поплыло между моими глазами. Захотелось проснуться и посмеяться над таким реалистичным кошмаром. Но, к сожалению, я прекрасно понимал, что это был не сон, а самое что ни на есть настоящая реальность. Реальность, в которой мне предстояло расстаться с жизнью. Пошел. Снова толчок в спину, и вот уже 2 конвоира куда-то ведут меня по коридорам. Спускаемся на несколько лестничных пролетов. Один из охранников открывает металлическую дверь. Впереди слабо освещенный продол. Справа вход в помещение. Оттуда появляется немолодой мужчина в форме НКВД, перепоясанный ремнями, с густыми вислыми усами и в таких же очках в круглой оправе, как у одного из членов тройки. «Еще один». Чуть уставшим голосом спрашивает он, как бы констатируя данный факт. «Так точно, товарищ капитан госбезопасности», — ответил конвоир, протягивая ему документ. «Пока тот читает, до меня доносится вполне различимый запах спирта». «Ясно. 8-й, значит, сегодня. Не дали чай попить». «Ладно, бери колотушку, идем». «Ага, я буквально носом чувствую, какой он там чай пьет. И нахрена им колотушка, если у этого в очках имеется револьвер? Может, оглушить сначала хотят? Меня опять толкают в спину, а я думаю, что глупо погибаю». Ладно, в Чечне, там хоть все понятно было, а тут свои же суки кончать собираются. Вижу впереди на полу бурые пятна, вот она, Бутырская Голгофа. Неужто здесь так глупо закончится мой жизненный путь? И руки скованы, а ногами много против троих вооруженных подготовленных бойцов не наработаешь. Эх, хотя бы погляжу смерти в лицо. Останавливаюсь, поворачиваюсь к троице палачей лицом. «Так, стреляй», — говорю очкастому. «Хочу перед смертью посмотреть на твою рожу». Тот будто очнулся от состояния какой-то задумчивости, с интересом посмотрел на меня, поглаживая пальцами потертую кожу кобуры. Конвоиры, не зная, что предпринять, вопросительно посмотрели на главного в этом коридоре. «Забавно. Что ж, так даже интереснее». Он извлек из кобуры револьвер, покрутил барабан и вскинул руку на уровень моего лба. Я непроизвольно зажмурился, вспомнив в этот момент почему-то не свое детство, не сына, уж тем более не бывшую, а Бармалея. Интересно, если существует реинкарнация, я могу вернуться в следующей жизни пауком? «Стойте, Петр Иванович! Товарищ Магга, остановитесь!» Медленно открываю глаза и вижу, что по коридору летит запыхавшийся комендант Бутырской тюрьмы. «Фух, успел!» Со свистом дышит Попов, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Что такое?» С досадой спрашивает палач, опуская ствол. «Звонок от Фриновского. Приказ отправить дело Сорокина на доследование». «Твою мать!» Полголоса выругался Магга. «Что еще за новости?» «Это не ко мне. Мне приказали, я выполнил. Хорошо, что успел». «Да уж, хорошо». Мелко закололо кончики пальцев. К онемевшим конечностям стала возвращаться чувствительность. Было такое ощущение, будто меня вытащили из моей шкуры и потом снова в нее засунули. Больно, но приятно. «Значит, еще поживем».